Главное – это дети. Игорь, а вот вы ведь сказали, что и аудитория у вас в основном из компьютерного мира. Рекламу вы даете в журналах, посвященных компьютерным игрушкам. Тема вашего продукта – фэнтези. А чем ваши карточки лучше компьютерной игры в жанре RPG или стратегии какой-нибудь? Той же Warcraft или Morrowind. Не говоря уж про то, что и Гарри Поттер, и Властелин колец есть в виде компьютерной игры. Да и конкурировать с компьютерными играми сложно. Там музыка, анимация, машина за тебя рутинные расчеты делает. Так смысл коллекционных игр в этом и состоит. Тут две важные вещи. Во-первых, нужен интеллект. Во-вторых, приходится общаться, когда играешь. Ты общаешься в кругу семьи. На любительском уровне можно с мамой и папой играть. Ты вынужден общаться в клубе на турнире. Я в какой-то момент обнаружил, что моя компания занимается социальной адаптацией подростков, основных участников игр, главных наших покупателей. Коллекционная карточная игра развивает, учит человека мыслить логически. Она обучает игрока и тогда, когда он, например, объясняет новичку правила игры. До последнего времени, чтобы играть, надо было неплохо знать английский. То есть совершенно бесплатно мы взяли на себя и государственные функции по социальной адаптации подростков. Сейчас мы этим пытаемся заниматься более осмысленно и системно. Создали общественную организацию и вошли в некоммерческое партнерство «Город детства». Я дежурно кивнул, но не удержался, переспросил. «Ну а как же бизнес?» Вы и ваша компания вывели на рынок совершенно новый продукт, стимулировали возникновение других российских и нероссийских фирм, которые занимаются смежным бизнесом, а вы говорите, что едва сводите концы с концами. Парадокс какой-то? Может быть и парадокс, но мне это интересно. Наверное, оправдались опасения моих знакомых, которые отговаривали меня от этого дела. Во-вторых, я приобрел и продолжаю приобретать ценнейший бизнес-опыт, опыт по выживанию компании. Мы поставлены в такие условия, что не имеем права на ошибку. Любой просчет действительно может поставить все дело под угрозу. И потом, надо учитывать все-таки, что наш российский рынок еще очень мал по сравнению с мировым. Всего $500 000, по моим оценкам. Если не ошибаюсь, объем только германского рынка магии где-то на уровне 15 миллионов в розничных ценах. То есть у этого рынка и у нашей компании прекрасные перспективы. Мой российский прогноз – рост за 5 лет в 3 раза. Я согласно кивнул, потому что понял, как использовать полученные от Игоря Клокова знания. Есть у меня одна подружка, любительница Гарри Поттера и разных там «Властелинов колец». С головой ушла во всяких эльфов, магов и маглов, даже в кино ее не вытащишь. Надо ей подбросить идею этой карточной игры. Того и гляди, повидаемся, перебросимся парой карт, досуг свой обустроим, поговорим. А там, глядишь, надо скорее учить правила игры. Что такое Саргона, я даже и не стал спрашивать у Игоря. Да ну ее, и так теперь забот хватает.